Будь Шекспиром. Вчера читал Ромео Шекспира и понимал, что Шекспир жил в атмосфере вечного философского хаоса, выходом из которого было его поэтическое творчество. Борьба родовых враждебных сил, законченная трагической любовью, это и есть та философия рода, о которой пишу я сейчас. Еще удивительно изображение простого человека, кормилица, какое-то на все времена данное. Читал, и у меня было тоже удивление, как от «Песни песней», единство любви плотской и духовной, любовь одна. Впечатление достигается выражением откровенности желаний невиннейшей Джульетты, показывается воистину святая плоть. Вот исток реализма. Думал о царе Соломоне, как о величайшем писателе. Вот, подумал я, написал он для всех нас песнь песней, а сам остался ни с чем, и после великой его песни в мире все стало ему суетой. Суета сует, и все суета. «А что, великий мудрец, — говорил я Соломону, — нужно ли было тебе эту песнь отдавать людям? Ты отдал в ней все свое лучшее, и после того все вокруг тебя в мире стало суетой. Если бы ты был настоящий мудрец, ты, может быть, сохранил бы себе самому эту свою песнь, и под старость мир не стал бы тебе суетой». «Конечно, Михаил, — ответил мне Соломон, — ты отчасти прав. Есть вещи, о которых лучше бы помолчать. Так жилось бы себе много покойней. Но есть вещи, о которых необходимо сказать людям, даже предвидя впереди суету для себя. Моя песнь песней принадлежит к таким вещам, и я должен был ею спасать любовь на земле, обретая себе суету». Чистая красота достигается художником. Весь женский вопрос уже давно изображен великими художниками. Создавая образ Венеры Милосской, мастер перепробовал все дозы мужского и женского, пока не удалось найти ему чудное гармоническое сочетание. Женщина вся осталась, но она действует, а не только отдается. Просветляет, а не затемняет дневное сознание. Когда люди живут в любви, то не замечают наступления старости, и если даже заметят морщину, то не придают ей значения, не в этом дело. Итак, если б люди любили друг друга, то вовсе бы и не занимались косметикой.